44. В этом году, смотри примечание 39, скончались именитые мужи Гней Лентул и Луций Домиций. Примечание 39, то есть в 25 году нашей эры. Конец примечания. Лентулу, помимо консульства и триумфальных отличий за победу над геттами, смотри примечание 40, доставило добрую славу и то, что он с достоинством переносил бедность, а затем, приобретя безупречным путем большое богатство, пользовался им умеренно и разумно. Примечание 40, в 10 году до нашей эры. Конец примечания. Домицию придавала блеск громкая известность его отца, смотри примечание 41, господствовавшего на море во время гражданской войны, пока он не примкнул сначала к партии Антония, а потом Цезаря. Примечание 41. Гнея Домиция, консула 32 года до нашей эры. К Октавиану он примкнул в 31 году перед битвой при Акции. Конец примечания. Дед его пал в битве при Фарсале, сражаясь на стороне оптиматов. Сам он, выбранный в мужья младшей Антонии, дочери Октавии, впоследствии переправился с войском через реку Альбис, проникнув вглубь Германии дальше, чем кто-либо из его предшественников. И за эти деяния был удостоен триумфальных отличий. Скончался и Луций Антоний, принадлежавший к очень знатному, но несчастливому роду, ибо после того, как его отец Юл Антоний был наказан смертью за прелюбодеяние с Юлией, Август отправил его еще совсем юного внука своей сестры в город Мессалию, где он пребывал в ссылке под предлогом, что проходит там обучение. Впрочем, останкам его были оказаны почести, и его кости по решению Сената были помещены в гробнице Октавиев. Примечание 42. Эта усыпальница находилась в Риме. Конец примечания. Страница 136.